Эта лекция содержит информацию о гомосексуальных отношениях. Сведения носят исключительно информационный характер и распространяются в просветительских целях. Авторы не дают оценку этим отношениям. «Арзамас» представляет курс Елены Баевской «Марсель Пруст. В поисках потерянного времени». Лекция вторая. Как устроены поиски потерянного времени. В прошлый раз я упомянула, что время в романе просто не столько утраченное, сколько потерянное. То есть это не ностальгические утраты, а живой материал для размышлений, литературного труда. Я еще при этом ссылалась на книгу Жиля Делёза. Она называется «Пруст и знаки». Я ее всем горячо рекомендую, хотя бы ее первую главу. Она есть в русском переводе, даже в интернете. И есть еще один вопрос, в котором я тоже попытаюсь поспорить с общепринятым термином. Так вышло, что в России называют поиски то эпопеей, то даже циклом романов. А это противоречит намерению и желанию автора. В сущности, разбиение на 7 книг, которое сегодня нам кажется таким логичным и таким удобным, было обусловлено скорее издательскими соображениями, чем волей автора или внутренними требованиями композиции. Пруст вообще хотел издать все тома одновременно. Ему было важно, чтобы читатели не воспринимали поиски как серию разрозненных произведений, а почувствовали, что это один большой роман. Он пытался протестовать против произвольного деления романа на отдельные куски. Это противоречит духу книги. Но издатель Гастон Галимар восстал против такого одновременного издания. Его, разумеется, заботила техническая и коммерческая сторона дела. И в конечном счете победа, как водится, осталась за издательством. Первое издание всего романа вышло для удобства читательской публики в 15 небольших томиках. А в дальнейшем во Франции деление на тома всегда оставалось произвольным. Наиболее авторитетное полное издание романа до сих пор публикуется на тонкой бумаге в 3 или 4 томах. Ну, наряду с этим отдельные книги и отдельные части выпускают в мягких обложках в карманном формате. Пруст заботится о единстве своего романа и сравнивает его с готическим собором и с платьем. Да-да, вот как он говорит об этом в «Обретенном времени» в последнем томе, в самом конце. Чтобы каждый том воспринимался как часть единого целого, писатель должен готовить свою книгу тщательно, постоянно перестраивая части, как войска во время наступления, терпеть ее как усталость, повиноваться ей как правилу, строить как церковь, соблюдать как диету, побеждать как препятствие, завоевывать как дружбу. И в таких больших книгах есть части, которые вы успели только наметить, и, скорее всего, никогда их не кончите, именно из-за обширности плана, замысленного архитектором. Увы, как много огромных соборов остались незавершенными. Но ниже, на этой же странице, просто уточняет: приклею тут и там по дополнительному листку и выстрою мою книгу, не скажу как собор, я не настолько честолюбив, а просто как платье. Почему листки? Откуда этот образ? Из жизни. Дело в том, что у Пруста был такой метод. Поскольку он очень много правил свои рукописи, то его поправки никогда не умещались на полях. И вот он выписывал эти исправленные места на отдельные бумажки и приклеивал к странице в нужном месте. Страница становилась похожа на платье с разными мелкими деталями. А вот как рассуждает о единстве романа Пруста вышеупомянутый Жиль Делез. В чем состоит единство произведения в поисках потерянного времени? Мы знаем, по крайней мере, в чем оно не состоит. Оно не состоит в памяти, в воспоминании, даже непроизвольном. Сущность поисков не заключается в воспоминаниях о печенье Мадлен или о булыжниках мостовой. Поиски не являются просто напряжением памяти, ее исследованием. Поиски должны пониматься в широком смысле, как поиски истины. Конец цитаты. В этом заключается дидактичность романа, то есть наставительность. В этом Пруст сродни французским моралистам Паскалю, Лабрюйеру, Ларошфуко. Недаром они все упомянуты в романе. Вся суть в том, что Пруст не ищет новый небывалый стиль, не изливает душу. Он хочет рассказать читателю о том, что понял, поделиться истиной, которую искал и обрел. Он хочет быть понятным, хочет, чтобы его поняли. Если понимать его не всегда легко, то это только от того, что он старается выразить и сформулировать довольно сложные вещи. Заметим, что действие у Пруста развивается неравномерно. В нем чередуются огромные многостраничные сцены, такие как приемы принцессы Германской, или обед в ресторане, или концерт у госпожи де Сент-Эверт, и беглое повествование, когда в нескольких словах главный герой описывает события нескольких лет или даже многих лет. В романе много возвращений назад, они называются аналепсис, и забеганий вперед пролепсис. Эти стилистические фигуры можно просто изучать по Марселю Прусту. Вот вам примеры. Как мы помним, в день приема у принцессы Германской перед визитом герцогу и герцогини, о котором я не так давно рассказывал, я долго подкарауливал их приход. Как мы помним. А вот вам обратный пример. Впрочем, позже мы увидим, как разнообразно бывает незримо реющая смерть, влекущая за собой те особые неожиданности, о которых сообщают газетные некрологи. Мне кажется, что оба эти приема, кроме всего прочего, верно отражают причуды нашей непроизвольной памяти, которая то забегает вперед, то вдруг улетает назад. И все-таки в поисках, как во всяком приличном романе, происходит развитие сюжета. Попробую очень-очень коротко описать или напомнить этот сюжет. Том первый называется «В сторону Свана». Вышел в 1913 году. Первая часть первого тома называется «Камбре». История детства. Маленький Марсель живет в городке Камбре с родителями, теткой, служанкой Франсуазой. В первой части завязываются все нити действия. Из этой части мы узнаем о Сване, о писателе Берготте, о композиторе Вентейле, но узнаем только то, что может понять мальчик. Сван – сосед, друг родителей, Бергот – автор книг, которые мальчику нравится читать, Вентейль – скромный учитель музыки в Камбре, знакомый родителей. Потом в других томах окажется, что это три человека, которые каждый по-своему приобщают мальчика к миру искусства. К ним потом еще прибавятся актриса Берма и художник Эльстир. Недалеко от Камбре расположен замок Германт. Там живут герцог и герцогиня. Мальчику они представляются пока сказочными персонажами. Вторая часть первого тома называется «Любовь Свана». Переносит нас она далеко назад, в то время, когда Марсель еще не родился, а Сван был молодым. Это такой маленький законченный роман в романе. Пруст словно захотел нам напомнить, каким был настоящий классический роман. Рассказать о молодости Свана просто очень важно, потому что Сван сыграет огромную роль в жизни Марселя. Он ему послужит образцом во многих отношениях, многое предвосхитит в его жизни, как хорошее, так и дурное. Сван – красавец и богач, баловень женщин, искусствовед по профессии и по призванию. Влюбляется в стареющую красавицу-кокотку, которая измучила его, потом прогнала, а потом, наконец, женила на себе. У них рождается дочка Жильберта, которая станет первой любовью Марселя. Об этом уже третья часть первого тома, именно мест и имя. Там Марсель знакомится с Жильбертой и даже влюбляется в нее. И в этой части возникает тема имен. Имена мест, имя. Имена завораживают Марселя. Сперва мальчик полюбил имена разных мест, городов, стран. Именно за то, что они имена. За то, что их можно называть и воображать себе благоуханную Флоренцию, ласковую Венецию, небывалый Бальбек. Он воображает себе города, в которых никогда не бывал. Имена Германтов и Свана тоже завораживают его. Он обожает Одетту, маму Жильберты. Он мечтает о незнакомых городах. Сейчас процитирую. «Города, как люди, не могут заменить друг друга, и выбирать между ними также невозможно. Что предпочесть? Бойе, такой возвышенный в дымке благородного рыжеватого кружева, с верхушкой, озаренной старинным золотом последнего слога. Ветре, пронзительный звук, перегородками черного дерева, разбивающий на ромбы старинный витраж. Нежный ламбаль, весь в белом, переливающийся оттенками от желтовато-яичной скорлупы до перламутра. Кутанс, нормандский собор, чье звучное окончание желтеет и лоснится, венчая его башней из чистого сливочного масла». И так далее. Книга вторая – это отрочество нашего героя. Она называется «Под сенью дев, увенчанных цветами». В моем переводе, а в предыдущем – «Под сенью девушек в цвету». И вышла из печати в 1918 году. Считается, что в оригинале это заглавие отсылает нас к опере Вагнера «Парсифаль», где во втором действии перед героем возникает волшебный сад с прекрасными девами цветами. Надо сказать, что Пруст обожал Вагнера. Перед героем поисков во второй части книги возникнет стайка девушек на морском берегу, тоже своего рода девы-цветы. Но этим значение загадочной строчки несуществующего стихотворения не ограничивается. Еще одна распространенная ассоциация с ним – это стихотворение Бодлера «Лесбос», поскольку тема Лесбоса присутствует в книге. Сперва в неявном виде, и герою предстоит вникать в скрытые мотивы непонятного поведения окружающих. Вот предполагаемый источник цитаты из этого стихотворения Бодлера. «Меж всеми на земле мне Лесбос повелел петь тайну девственниц, увенчанных цветами». Но и этим источники названия не ограничиваются. В одних мемуарах рассказывается, что один приятель посоветовал просто написать роман с продолжением, занятный, простенький, и назвать его «Под тенью цветущих девушек». Мы не знаем, правда ли это. Приятеля зовут Марсель Плантвинь, и мы знаем об этом только из его мемуаров. Может, он все придумал. Значит, этот том тоже состоит из двух частей. Первая – «Вокруг госпожи Сван». Здесь появляется великая актриса Берма. Марсель идет на представление и видит ее воочию. Мы еще об этом упомянем. Во второй части этого тома добавляется к ним художник Эльстир. Ну и Марсель, наконец, подружился с семейством Свана. Жильберта, так же, как Марсель, любит писателя Берготта. Но, увы, Марсель влюбился в Жильберту, а она его не любит. Первое любовное разочарование. А вторая часть называется «Имена мест места». Имя – это о том, как, не видя ни Флоренции, ни Бальбека, Марсель их воображает и мечтает о них. Место – это о том, каков оказался Бальбек на самом деле, когда мальчик повзрослел. Напомним, Бальбек – это выдуманное Прустом имя для Кабура, морского курорта в Нормандии, где Пруст проводил лето 1907 года. И вот тут развитие романа отступает от первоначального замысла. Появляется Альбертина. Считается, что за этим эпизодом прячутся события из реальной жизни автора – правда, измененная до неузнаваемости. Пруст в Кабуре пристрастился к поездкам автомобиля. И одним из его постоянных механиков, так тогда называли шоферов, стал молодой человек Альфред Агастинелли. Вместе они посещают древние церкви, соборы, аббатства, старинные городки. Многие считают, что именно Агастинелли послужил прообразом Альбертины. Но Пруст в том, что касалось его личной жизни, был человеком скрытным, и ничего утверждать наверняка нельзя. Впрочем, Пруст, как мы помним, был яростным противником биографического метода и высмеивал его в своем романе. Так или иначе, Альбертина появляется именно в этом томе, окруженная юными подругами, цветущими девушками. Добавлю, что весной 1913 года Агастинелли поселился у Пруста дома в качестве секретаря, а в декабре они рассорились, Агастинелли уехал, а весной следующего года погиб. Он учился управлять самолетом, и самолет, за штурвалом которого он сидел, упал в море. В этой истории легко разглядеть сюжетную линию, связанную с Альбертиной, возлюбленной главного героя. В обоих случаях – любовь, ревность, разрыв, бегство, гибель. Ну, еще во второй части появляется художник Эльстир. Рассказчик приходит к нему в мастерскую, и ему открываются новые истины об искусстве. Мы еще к этому вернемся. Добавим, что за «Деву венчанных цветами» Пруст получил Гонкоровскую премию, самую почетную литературную премию Франции, и он очень радовался этому успеху. Ему оставалось жить 3 года. Третий том озаглавлен «Сторона Германтов». Вышел он 2 отдельными выпусками в 20 и 21 году. Если Свану подходит под заголовок «Детство», а девам «Отрочество», то «Германты» — это, конечно, юность. Это, возможно, самый забавный том романа, полный очаровательной социальной сатиры. Пруста отличала как писателя удивительная доброта. Может быть, он был последним в этом мире автором, который любит своих героев. Даже самых тупых, даже самых вздорных. И юмор его был, в общем, беззлобным. Но уж в «Германтах»-то он развернулся. волей случая семья Марселя переезжает в Париж именно в тот дом, где живут герцог и герцогиня германские. Ну и теперь юноша влюблен в герцогиню так же, как и раньше в Адетту Сван и в Жильберту. Если одну из предыдущих частей Пруст назвал «Имена мест места», то первую часть Германтов можно было бы назвать «Имена людей люди». Рассеивается сияющий ореол, и наш герой теперь видит в Германтах и их друзьях обычных людей, за которыми интересно наблюдать, но магия имен улетучивается. Самый потрясающий эпизод для меня в этой второй части – это болезнь и смерть бабушки. Это совершенно пронзительный кусок. Ничего даже не буду говорить, это нужно читать самим. Четвертый том озаглавлен «Содом и Гоморра», опубликован тоже в два приема. Первая часть в 21-м, вторая в 22-м. Мы знаем, что Содом и Гоморра – два библейских города, которые погрязли в грехах и были за это уничтожены Богом. Главный грех – распутство. Просто главным образом интересует социологическая и нравоописательная сторона этих отношений. Морализаторство – это не его жанр. Эротических описаний у него тоже нет. Зато есть масса очень тонких, занятных психологических наблюдений. Писатель в этом значительно опережает свое время. В сущности, он исследует отнюдь не варианты сексуальной нормы, а скорее жизнь и нравы замкнутого сообщества, любого. Например, по этому принципу он сравнивает гомосексуалов с евреями, которых в современной ему Франции многие сторонились и не любили. В 1922 году Марсель Пруст умер, и, как мы говорили, оставшиеся три тома были опубликованы силами его близких. Посмертно вышли тома «Пленница» и «Исчезновение Альбертины», соответственно, в 23-м и 25-м году, и, наконец, в 27-м «Обретенное время», последний седьмой том. В 5-м и 6-м томах нам рассказана история любви Марселя к Альбертине. Это очень горестная история. Герой романа ревнует больше, чем любит, мучается, терзается, страдает. Мы как будто читаем новую версию «Любви Свана», но в куда более тягостном варианте. К концу шестого тома все рушится. Марсель не стал писателем, потерял навсегда любимую девушку, она погибла, родители умерли, здоровье окончательно разрушено, все иллюзии развеялись, все надежды исчезли, молодость позади. Но это не конец. Обретенное время – вот это и есть своеобразный итог романа. Причем первые наброски восходят еще к 1908 году, к самому началу работы. Пруст никогда не переставал работать над обретенным временем и правил рукопись до конца жизни. Этот том необходим для понимания всего романа, так же необходим, как первый, и также блестяще написан. У меня все время есть соблазн не переводить подряд, а сперва перевести седьмой том, а потом заполнять промежуток другими томами, пока удерживаюсь. После долгого лечения Марсель в 1914 году во время войны возвращается в Париж и встречается с призраками прошлого. Он гостит в имении у Жильберты. Жильберта вышла замуж за его лучшего друга. Между прочим, Робер – друг из семьи Германтов. А Жильберта, как мы помним, дочь покойного Сванна. Вот так легко и незаметно встретились и сошлись сторона Германтова, сторона Сванна, еврейская и французская, буржуазная и аристократическая. Во второй раз Марсель приезжает в Париж уже после войны. Его по старой памяти приглашают на прием герцогине Германской. По дороге его посещает озарение, но не буду это сейчас подробно пересказывать. Это все равно невозможно пересказать. Короче, в итоге он понимает, что должен написать книгу, и понимает, какая должна быть эта книга, и понимает, что это единственная возможность преодолеть бег времени. Марсель видит в салоне старых знакомых, которые неузнаваемо постарели, изменились, но теперь его это уже не пугает и не обескураживает. Он знает, что он на перегонке со временем напишет свою книгу, а мы с вами ее прочтем. Вот так конец поисков перетекает в начало. Только теперь нам до конца открывается смысл первых страниц романа и даже самой первой фразы. Фраза эта такая: «Когда-то давно я ложился спать рано». Марсель ложился спать рано, больной, пока он не начал писать роман. Он ложился, мучился от бессонницы, страдал от приступов астмы, вслушивался в ночные звуки. Но теперь все переменилось. Теперь ночами он не ложится, он пишет свой роман. И вот он, этот роман, победивший время. И это тот самый, который мы с вами вот сейчас читаем. Давайте теперь чуть подробнее поговорим о том, как устроен роман. Когда мы понимаем структуру повествования, мы лучше понимаем замысел писателя. В поисках вообще почти нет ничего случайного. Все обусловлено строгой необходимостью. И знаменитое длинное предложение, и отступление, и метафоры, иногда очень неожиданные. И, конечно, вся эта литературная механика имеет точное название, стиль, композиция. Но дело не в терминах. Дело в том, для чего это нужно. И вот что об этом думал сам Марсель Пруст, цитирую. «Стиль для писателей, для художника – это не вопрос техники, а вопрос видения». Пруст считал, что люди видят мир по-разному, каждый на свой лад. И эту разницу невозможно объяснить или описать, а возможно только передать посредством искусства. Какие особенности его письма бросаются неискушенному читателю первым делом? Наверное, длинное предложение, много длинных предложений. Просто никак нельзя назвать изобретателей новых техник повествования. Он скорее заимствует старое из жанров, которые существовали задолго до него. И прямо в поисках ссылается на свои источники. Он черпает то из писем мадам де Савинье, то из мемуаров герцога Сен-Симона, то из арабских сказок, то из модных современных пьес и многих других источников. Как мы уже говорили, Пруст хочет, чтобы его роман читали подряд, сначала до конца. Но почему это было так важно? Может быть, потому, что ему важна последовательность событий, связанных с формированием писателя. А может быть, потому, что он дает читателю возможность проследить путь мальчика сквозь французское общество на рубеже веков. Сначала мальчик идет в сторону Свана, и это добропорядочная буржуазная еврейская сторона. В ней можно встретить коммерсантов, банкиров, биржевых маклеров, таких как дед просто с материнской стороны. В стороне Свана любят и ценят искусство, литературу, путешествия, а состояние приобретают торговлей, промышленностью, банковским делом, биржевой игрой. Потом мальчик пойдет в сторону германтов. Это сторона романтическая, сторона средневековых замков, крестовых походов, громких исторических имен, которые упомянуты в Готском альманахе и в мемуарах герцога Сен-Симона. Попасть в круг аристократии очень трудно, чужих они не привечают, в гости не зовут. Здесь тоже ценят искусство и литературу, но как бы свысока. А картины часто достаются владельцам по наследству. Знаменитые писатели прошлого просто гостили в их замках, писали письма их предкам. Свои огромное состояние аристократы не приобрели и не заработали, а получили в наследство, либо в приданое, заключив выгодный брак, что похвально. И аристократы, и буржуа держат салоны, в которых бывают их друзья, интересные люди, знатные или наделенные талантами, известностью. Но у аристократов все чопорно, закодировано, а буржуа позволяют себе поведение вульгарное и бесцеремонное. Сперва эти две стороны существуют в сознании мальчика совершенно отдельно. А потом мальчик узнает, что еврей Сван – лучший друг герцогини германской. Постепенно от тома к тому имена Свана и германтов наполняются все более глубоким смыслом. Дороги то сходятся, то расходятся. Ну и в конце, как я уже упоминала, дочка Свана окажется замужем за отпрыском германтов, а овдовевшая госпожа Вердюрен, хозяйка буржуазного салона, вульгарная и смешная, выйдет замуж за овдовевшего принца германского. Вот тут мы и увидим, что круг замкнулся. А если читать тома в разбивку, это движение разрушится. Возможно, у Пруста были совсем другие резоны, когда он настаивал, чтобы его книгу читали подряд. Но нам известно лишь, что композицию, построению своей книги он придавал огромное значение и сам это повторял. История любви Марселя и Альбертины неизбежно должна была развиваться, поэтому появились два огромных тома «Пленница» и «Беглянка», в которых рассказывается вся эта трагическая история неудавшейся любви. Вообще, надо сказать, что у Пруста было, видимо, глубокое убеждение, что любовь бывает только несчастной. Счастливой любви не бывает. В этом он был, можно сказать, пессимистом, но из этого не следует для писателя, что любовь – это что-то нехорошее, любви надо избегать. Отнюдь нет, наоборот. С его точки зрения, научить нас чему-то может только печальный опыт, а веселое и приятное мало чему учат. И, скажем, дружба научит гораздо меньше, чем любовь. Пускай дружба благополучная и приятная, а любовь нелепая и трагическая. Потому что на примере того, что печально, мы больше поймем о жизни, чем на примере веселого и приятного. В следующей лекции о наблюдениях Пруста за людьми.